Глава 11. В понедельник утром. Менеджмент в основном касается конкретных тактических решений, то есть последовательных действий, направленных на поочередное решение практических задач. Грядущая масштабная деконструкция, напротив, создает вызывающее головокружение картину текучести, неопределенности и неустойчивости. Она требует совершенно других методов управления, отличных от тех, которым учили большинство менеджеров. Она создает неудобства, она требует изнурительных умственных усилий. Все хотят иметь простой прогноз, прямые предписания и конкретный список дел, которые надо сделать к утру понедельника. Это по-настоящему трудно. Деконструкция – это не новый набор правил, касающихся стратегии. Это доказательство того, что все старые правила стратегии работают, но их использование требует более высокого уровня детализации. Стратегии всех видов бизнеса, за исключением чисто информационных, в основном включают одни и те же элементы – эффект масштаба, долю рынка, издержки, инновации, потенциальные возможности, компетентность и так далее. Но объекты этих стратегий меняются. Поэтому задачами менеджеров является определение этих новых объектов, пересмотр и использование старых принципов создания конкурентного преимущества. Для этого не существует коротких путей. Не существует также простой альтернативы тяжелым размышлениям о специфике бизнеса. Однако мы хотели бы предложить несколько основных принципов, которые могли бы помочь решить задачу пересмотра стратегии в эпоху деконструкции. Некоторые основные принципы. Первое. Ни один руководитель сегодня не может быть уверен в том, что условия и представления о его бизнесе не устареют через несколько лет. Деконструкция означает, что традиционные представления о бизнесе больше не могут считаться само собой разумеющимися. Поставщики, клиенты, конкуренты, отрасль, цепочки создания стоимости, цепочки поставок, сервисное обслуживание потребителей и отношения с сотрудниками и владельцами компаний – все эти понятия меняются. Они будут меняться под влиянием изменений информационной экономики и в соответствии со стратегиями, которым будут следовать участники рынка, работающие в этой экономике. Кроме того, процесс деконструкции – это постоянный непрерывный процесс, прогрессирующий рост ценности и доступности информации, обусловленный развитием общих средств связи и единых стандартов, будет вновь и вновь менять представление о бизнесе. В этой игре нет эндшпиля. Второе. Скорее всего, деконструкция затронет элементы бизнеса, наиболее ценные для руководителей традиционного бизнеса, которые меньше всего ожидают разрушения именно этих элементов. Легко отрицать значение деконструкции, указывая на отдельные важнейшие и, возможно, крупнейшие элементы бизнеса, которые не будут затронуты деконструкцией, например, на отношения между пациентом и врачом, потребность инвесторов в человеческой поддержке, приверженность к бренду, необходимость иерархического управления производством и так далее. Но роль менеджмента заключается не в сохранении активов, а в создании стоимости. Новые возможности в области создания стоимости лежат там, где меняются основы экономики. Менеджеры должны сосредоточиться именно на этих возможностях. Скорее всего, именно продукты, сегменты и функции, создающие большую часть стоимости, будут затронуты изменениями в экономике. Поэтому для того, чтобы создать новую стоимость, необходимо сосредоточиться на деконструкции. Третье. Если вы будете ждать, пока конкуренты продемонстрируют вам возможность успешной работы в условиях деконструкции, вы дадите им величайшее преимущество – выигрыш во времени. Эпоха интернета – это эпоха спринта, то есть забегов на короткие дистанции. Легко отрицать деконструкцию, указывая на неудачи тех, кто уже попробовал ее. Это очень опасно. Когда важно опередить конкурента, и когда новые бизнесы развиваются с головокружительной скоростью, первый конкурент, сделавший все правильно, получит огромное преимущество. По определению, победителем будет первый конкурент, проигнорировавший постоянные неудачи предшественников. Стратегия быстрого последователя оправдана в марафоне, но не в спринте. Четвертое. Руководителям придется столкнуться с полным набором возможных моделей деконструкции. Существует всего четыре формы деконструкции бизнеса. В некоторых бизнесах цепочки стоимости будут разбиты на отдельные компоненты в результате растворения связывающего их информационного клея. В других бизнесах, в результате подрыва сложившихся отношений, сервисов и роли посредников, вызванного увеличением доступности, будут разрушены вертикальные связи с поставщиками, клиентами и потребителями. В некоторых бизнесах разделение информационных потоков приведет к возникновению самостоятельных бизнесов. В других произойдет деконструкция организационных отношений, поскольку изменятся роли, риски и системы вознаграждения сотрудников, инвесторов и предпринимателей. Деконструкция может быть полной или частичной. Одна форма деконструкции не отменяет другую. Чаще всего они взаимосвязаны. В условиях деконструкции ни одна успешная стратегия не может игнорировать ни одну из ее форм. Пятое. Стратегия имеет огромное значение. В устойчивом мире стратегия играет прикладную роль. Она нацелена на совершенствование сегментации, совершенствование структуры затрат, оптимизацию потребительских свойств продукта и тому подобное. Стратегия – это ответ на реалии спроса и предложения, существующие независимо от воли и желания руководителя бизнеса. В условиях деконструкции стратегия создает экономические реалии. Наберет или не наберет новый стандарт критическую массу, кто кого опережает и кто с кем объединяется, все это определяет не только методы конкурентной борьбы, но и ее конечный результат. Взаимодействие стратегий между конкурентами оказывает самостоятельное воздействие на результат. Шестое. И цена победы, и цена поражения резко возрастет. В результате отделения информационной экономики от материальной, экономика бизнеса после деконструкции станет проще и потому сильнее. Асимметрия конкурентного преимущества и распределение вознаграждения возрастет. В частности, информационные потоки будут или обесцениваться, или монополизироваться, и поэтому очень важно понять, что именно будет с ними происходить. Если в конкретном бизнесе есть место только для одного победителя, выбор правильной стратегии становится особенно важным. Разработать правильную стратегию важнее, чем не разработать неправильную. Поэтому следует делать некоторые вещи, противоречащие корпоративному подходу, экспериментировать, опережать конкурентов и одновременно использовать противоположно направленные стратегии. Седьмое. Новые представления о бизнесе редко будут совпадать со старыми. Появятся новые бизнесы, которые будут объединяться в соответствии с их внутренней конкурентной логикой. Новые информационные бизнесы будут выходить за рамки физических бизнесов, из которых они вышли. Поэтому успешные конкуренты должны будут создавать или получать принципиально новые потенциальные возможности, создавать альянсы с компаниями, работающими в других видах бизнеса, и активно объединяться для получения масштабов и пространства возможностей, обеспечивающих превосходство над конкурентами. Недооценка необходимости получения новых потенциальных возможностей и слишком высокая оценка ценности существующих – это самая распространенная ловушка.